системы сверхсветовой коммуникации, создание дешевых и неотторгаемых искусственных трансплантов, полная расшифровка генов, принципиально новое понимание того, как играет с нами исторический процесс, никто не знает. Понимаете? Никто не знает. Мне вот в свое время довелось работать под началом замечательного ученого. Вам его имя ничего не скажет, разумеется. А тогда он был одним из корифеев так и не состоявшейся науки биоспектралистики, так называемой. Вот тут я едва не потерял лицо. Упоминание термина, который я в детстве слышал чуть ли не по 20 раз в день, меня едва из кресла не вышибло. Тесен мир? Бережняк попал в точку. То есть все эти дела давно минувших дней были для него, видимо, ясны предельно, и он отнюдь не просто бредил. Не совсем бредил. А может, и совсем не бредил? На самом-то деле, я ведь действительно так и не ведаю, что в конечном счете стряслось с этой, например, биоспектралистикой, о которой Па рассказывал нам с мамой столько прекрасных сказок. Разработки начинались перспективнейшие, поверьте, и куда все делось? Опять-таки никто не знает. Честно говоря, я совсем не такого разговора ожидал от долгожданного своего каменного гостя. Я даже растерялся слегка и на какое-то время совсем перестал вставлять полагающиеся мне медицинские и директорские реплики. Куда же ты его несет? Мужик-то симпатичный, вот беда. Викентий Егорович, мягко сказал я и откинулся на спинку кресла. Я вас понимаю. Я понимаю вашу горечь и боль, но поближе бы к тому, что вас лично беспокоит. Или я, простите, задам прямой вопрос. Вы зачем пришли? Он помолчал, вглядываясь в меня испытующе, но по-человечески испытующе, отнюдь не как рубанок, который то ли пригодится, то ли нет, то ли покупать его, то ли оставить на прилавке. «А вас лично, Антон Антонович, это все не беспокоит?» — вопросом на вопрос ответил он. Я поколебался. Мне не хотелось с ним играть, ни в поддавки, ни во что-нибудь иное. Он, наверное, все-таки бредил, но он был честен, и это подкупало. Его хотелось защищать, как Сошникова. «Не травите душу», — сказал я. Он сочувственно улыбнулся. «Потерпите еще немного, доктор», — ответил он. «Вот вы упомянули только что некого пациента, который получил приглашение и должен был бы вскоре уехать из страны. Вы, уважаемый Антон Антонович, никогда не задумывались, каким принципом руководствуются западные коллеги всевозможных наших талантов, одних приглашая поработать к себе, а других вообще как бы не замечая?» «Честно говоря, не задумывался», — сказал я. «А не хотели бы вы попробовать задуматься?» «Викентий Егорович, зачем вы пришли?» Он уставился мне в глаза требовательно и горько. «Чтобы попросить вас задуматься». Я вздохнул, сгорбившись в своем кресле. «Хорошо, задумаюсь. Дело довольно просто обстоит, я полагаю. Кто успел себя как-то подать и отрекламировать, чаще всего через ту или иную диаспору, тот заморский пирожок и скушает. А кто только пашет, будь он хоть семи пидей во лбу, так и будет сохранять тут поджарую фигуру на щедротах Родины, равных трети прожиточного минимума». Он покивал. Взгляд правильный, честный, но обывательский. Возможно, так было еще каких-то 5-6 лет назад. Возможно, в какой-то весьма небольшой, знаете, степени это и по сей день правильно. Но я абсолютно убежден, что основной принцип изменился. За время, прошедшее после той дикой скупки, наши зарубежные коллеги сумели кое-как разобраться, что именно они купили и чем это ценно, но воспользоваться не в состоянии в силу разрозненности и хаотичности материалов. Разведка же у них работает вполне, знаете, удовлетворительно. Вполне удовлетворительно. Выяснив, кто из наших специалистов участвовал в разработках над тем или иным, особенно заинтересовавших их непонятным осколком, они теперь любезно, этак делая милость, приглашают этих специалистов в свой рай. Поучиться у них, знаете, деловитости. Гуманитарную заботу проявляют. Он перевел дух. Пальцы рук его нервно подрагивали. Им там отчаянно нужны люди, которые им объяснят толком, что же такое они накупили, и доведут скупленное до ума. Им же самим такую задачу-то не вытянуть. Господи, потрясенно подумал я, бедный мужик. «Вам не обидно?» — тихо спросил он. «Вам не тошно от такой перспективы?» «Какой?» — столь же тихо ответил я. «Что наши, не побоюсь этого слова, исторические соперники, вечные враги, станут, да еще и с высокомерной миной, как благодетели, будут пользоваться наработками наших гениев, практически бескорыстно и с полной отдачей творивших в советскую эпоху, а неблагодарные, вскормленные и воспитанные рынком ученики этих гениев, подросшие, наработавшие кое-какие ремесленные рефлексы, за двойную пайку им еще и растолкуют все».